окном тускнеет осень. Тихо гаснет солнце свет. Уныло дождь по стеклам мажет. Мысль одна обнимет утро, где-то рядом дышишь ты. Прикосновение вернет меня из темноты. Я опять умираю. Глядя в стену глаз твоих. Все это было направо.